явил понимание сложности психопространственных условий планеты. Они необычны. Основная нота – разновесие. В этом ключе звучат многие сознания. Уловить эту ноту не значит настраивать на ключе разновесия, но силы найти в себе не подчиниться воздействию хаоса. Идти против течения не так просто и легко, как это кажется. Устои моста против потока, но на них и упор. Башни высокого напряжения выдерживают большую нагрузку. И помимо всего, вокруг фокусов света особое нагнетение и особенно силен натиск тьмы. Также и твердыня наша постоянно является целью для вражеских нападений. Также и вокруг вас беснование тьмы и множество всяких попыток. Но крепок наш щит. Не дадим. Не дадим мохнатым рукам дотянуться до вас. Но мелких ударов, неприятностей и противодействий не избежать. Уничтожили бы давно, но короткие руки, а когти можно и отрубить. Охраню, охраню, охраню.